Джон Том перестал хлюпать носом и разом обрел подобающий ему возраст. «Сиди тихо», — одернул он себя самого. «Придется принять все как есть, потом разберусь. Следуй логике и молись, только бы проснуться, хоть на больничной койке. Но снится эта зверюга или нет, не стоит быть смешным, даже если перед тобой только порождение собственного воображения». «Так-то лучше», — Выдор выпустил трясущиеся руки юноши. «А то бормочешь названия, каких я даже не слыхал». Вдруг он всплеснул коротенькими передними лапами и с восторгом подскочил в воздухе. «Ага, понятно. Как это я, крысоголовый дурень, сразу не догадался? Клотогорбова работа. Опять старый пьянчуга принялся за фокусы с основами природы». Выдор мгновенно преисполнился симпатии к Джон Тому и, топорщив усы, закивал, обращаясь к юноше, раскрывшему от изумления рот. «Сейчас, сейчас, бедолага, теперь все ясно. Понятно, откуда ты вылупился, ничего не зная, не понимая. А я-то думал...» Он поскреб землю носком сапога, раздвигая цветы. «Тебя сюда приворожили». «Приворожили?» «Ага. Ну че опять зенки выкатил, шеф? Не думаю, чтоб дела твои были плохи. Старина Клотогорб у нас дока, прям тебе доцент-процент. Ему-то не занимать ума, мастеровито колдует, ежели трезв и в своем уме. Стареет вот тока, путает все. А этого в нынешнее время нельзя. Иной раз и не поймешь, чего он хотел. И не так уж и стар, просто ошибаться начал. С каждым может случиться. Сам-то я держусь от его дома подальше. Понял? И все, у кого есть мозги в голове, тоже. Как знать заранее, каким дурацким заклинанием тебя зацепит?» «Значит, волшебник он», — пробормотал Джон Том. «Трава, деревья, выдор, одетая зверюга на задних лапах. Караул, пожар. И что, неужели все это реально?» «Я ж тебе все сказал, не понял, что ли? Эй, парень, прочисть-ка уши. Буду я все тебе повторять по два раза, или ты тупой?» «Это я тупой?» Джон Том слегка возмутился. «Видишь ли, я в смятении, просто в тревоге. Если честно, я безумно испуган». Рука его задумчиво опустилась к раненому боку. «Но я не тупой». Выдор пренебрежительно фыркнул. «А ты вот знаешь, кто был президентом Парагвая с 1936 по 1941 год?» «Не». Мат шевельнул носом. «А ты можешь сказать, сколько булавок может сплясать у ангела на голове?» «Нет, но...» Джон Том помедлил, нахмурился. «Говорят, ведь не так, сколько ангелов может разместиться на булавочной головке». «Умником себя считаешь», — присвистнул Мадж. «Хорошо, огня я не вызову, я ж даже не ученик, но булавки, те у меня спляшут». Запустив лапу в карман жилета, он извлек оттуда 5 небольших серебряных булавок. Каждая была длиной около дюйма. Выдор неразборчиво пробормотал какие-то слова и сделал пару пасов над ними. Поднявшись на острия, булавки исполнили на его ладони вполне респектабельный кеквок. «Алеман налево!» — скомандовал Выдор. Булавки выполнили распоряжение, нечетная пятая с некоторой неуверенностью, ибо ей мешало отсутствие партнера. «Вечно не могу справиться с этой пятой. Видишь, дело только за головой ангела». «Очень интересно», — отозвался невозмутимо наблюдавший Джон Том, прежде чем потерять сознание. «Вот что, шеф, ты с этим делом кончай. Не то хребет у тебя в пилу превратится, пойдет зубцами, как вершины когтей келкопнийских. А о мехе твоем и говорить нечего». «О моем мехе?» Перекатившись на живот и встав на колени, Джон Том два раза глубоко вздохнул, затем поднялся на ноги. «А-а-а!» И он пригладил рукой длинные до плеч кудри и привалился к плечу услужливого выдра. «Хоть и мало его у вас, у людей, а лучше все-таки его поберечь». Мадж выпустил руку Джон Тома. «Что до меня, так уж лучше лишай». «Мне пора возвращаться домой», — устало пробормотал Джон Том. Я не могу здесь больше. Меня ждут, работа, занятия. Наконец, у меня свидание вечером в пятницу, и мне надо... Все эти твои делишки в ином мире меня не интересуют. Матч указал на повязку. Рана не тяжелая, парень, и если ты хочешь, то спокойно мог бы убираться во свояси. А раз тебе желательно домой, пойдем-ка лучше к Лотогорбу. Лучше я тебя ему сдам. У меня и собственных дел по горло. Идтить можешь? Могу. Значит, идем к волшебнику. Ты зовешь его к Лотогорбам? Да, парень, к волшебнику, так оно и есть. Вечно с ним одна мыта. Берется за всякие там силы, с которыми управиться уже не может. Не сомневаюсь, приятель, ты здесь оказался не без его помощи, и он должен отослать тебя обратно, пока чего худого не приключилось. Я сам в состоянии о себе позаботиться. Для его лет Джон Том путешествовал, пожалуй, довольно много. Он гордился своим умением приспосабливаться к экзотической обстановке. Объективно говоря, все, что он видел вокруг, трудно было считать более чуждым человеку, чем, скажем, верховье Амазонки, а уж, например, Манхэттен – место в любом случае куда более опасное. «Пошли искать твоего волшебника». «Вот это правильно, шеф!» Высокий юноша все еще казался Маджу скулящим сопливым младенцем. «Вот, вот оно все и уладится. Быстренько, значит». В лесу главенствовали дубы и сосны, высоко вздымавшиеся над сикиморами и березами. Кое-где, как показалось Джон Тому, попадались ели. Лес являл собою истинный ботанический кошмар, хотя отсутствие необходимых познаний не позволило юноше заметить это. Вокруг изобиловали эпифиты, грибы гигантские и обыкновенные. С разбросанных в зарослях бурых и зеленых лоз осыпались ягоды, черные, алые, ярко-зеленые. Невысокие деревья листвой походили на вязы, только синяя кора их отливала радугой. Стеклянные бабочки порхали всюду, разбрасывая прозрачными крылышками радужные огоньки среди ветвей. И все было вполне на месте, все казалось естественным, даже позвякивавшие на ветру колокольчики, что выглядывали из листьев неведомого дерева, давшего имя лесу.